кем захочешь, ярче огня, горячее ночи. Я буду тем, кем ты пожелаешь, ты это знаешь. Сегодня я буду очень близко, на грани счастья, за гранью риска. И ты ко мне все ближе и ближе, ниже. Держи меня и не спеши. Мне лишь важно слышать, как ты дышишь.